Глава 6. Алхимическая лавка. С момента возвращения Кая, Шакса и Глефуса на поверхность прошло 10 дней. Активная фаза обеих скважин закончилась, так что для первого отряда наступили выходные. В связи с этим Дигл решил поздравить троицу. «И с чем же это связано?» – поинтересовался Шакс. «Вы доказали свою пользу и лояльность, о чем я и доложил господину Алексу. Поэтому, так как вы полезны и устойчивы, с сегодняшнего дня вы относитесь к заключенным второго уровня». «Что это значит?» «Все рабы делятся на три уровня – первый, второй и третий. Ранее вы относились к последнему и не имели абсолютно никаких прав. Теперь у вас будет возможность иметь некую собственность, возможность посещать центр города, хоть и не без моего присутствия. И вас теперь никто не сможет просто так убить. Но самое главное, теперь у вас есть право развиваться вплоть до пиковой стадии заклинателя». «Но на нас же ошейники». «Не волнуйтесь, есть особые комнаты, где они частично отключаются, позволяя вам культивировать». «А что насчет ресурсов? Разве рабам их кто-то выдаст?» – усомнился Кай. «Это тоже решаемо», – погладил бороду гном. «Как устойчивым вам положена небольшая зарплата, которая хранится у меня. Деньгами здесь служат вот такие лазурные кристаллы», – показал Дигл крохотный сверкающий кристаллик голубого цвета. Вещица хранила в себе огромное количество энергии, что легко заметили Кай и Шакс, которые ранее никогда не видели лазурных кристаллов. Оба парня сразу сопоставили их с камнями энергии, после чего быстро пришли к выводу, что последний сильно проигрывает местной валюте. Лазурный кристалл был в 4 раза мощнее, чем стандартный камень энергии, но при этом содержал ее вдвое больше. Это делало его более удобным энергоносителем. Но главным преимуществом голубого кристалла являлась его устойчивость, ибо в отличие от большинства других похожих ресурсов, лазурный кристалл практически не излучал энергию в обычном состоянии, из-за чего его не требовалось хранить в специальном изолирующем сундуке или шкатулке, чтобы не терять его свойств. Однако беспокоиться о том, что из-за этого извлекать силу кристаллов будет сложно, не стоило. Ведь при сильном взаимодействии с аурой и энергией воина, лазурный кристалл довольно легко высвобождал заключенную в нем энергию. Он буквально таял. А вдобавок полученная энергия была спокойной, а не бушующей, что упрощало ее подчинение и использование. «В общем, каждому из вас полагается по одному лазурному кристаллу за каждую удачную вылазку за изумрудной водой. Таким образом, у вас уже есть по 7 кристаллов. Увы, за тот раз, когда мы встретились в глубине, вам ничего не положено. Тогда вы еще не являлись членами нашего отряда», – пожал плечами гном. «Эти кристаллы вы напрямую можете применять для развития, а можете использовать их в качестве денег, чтобы покупать другие ресурсы». «Странно все это. Зачем вообще рабам платить?» – озвучил свои мысли Шакс. «Ну, то есть я, конечно же, не против, но разве это не странно?» «Во-первых», – поднял палец Дигл, «так начальство получает более сильных заключенных. Во-вторых, так, по их логике, вы становитесь более послушными. А в-третьих, платить по одному лазурному кристаллу горстки устойчивых все равно намного дешевле, чем каждый раз покупать новых смертников». Шакс медленно покивал. «Ясно!» «Ладно», – размял шею гном. «Сейчас я схожу к господину Алексу за разрешением сводить вас в центр, после чего мы отправимся туда. Ждите меня здесь!» Вслед за этим Дигл вышел. Кай посмотрел на Шакса. «Как-то легко ты принял свое новое положение. Неужели смирился?» Лучник медленно повернулся к Каю и улыбнулся. «Нет, конечно! Я не намерен здесь оставаться. Думаю, как и ты. Просто сейчас я не вижу смысла сопротивляться. Пока что нужно спокойно ждать, чтобы не пропустить шанс свалить отсюда». «Понятно», — холодно ответил Кай. Его мысли были схожими, хотя так легко принять себя в качестве раба он не мог. Впрочем, возможно, Шакс лишь притворялся поймальчиком. Вскоре после этого гном вернулся к троице, обрадовав их полученным разрешением. Таким образом, Кай, Шакс, Глефус и Дигл отправились в центр. Центр разительно отличался от остальных секторов Удийна. Ведь в отличие от них, здесь жили и трудились не рабы, а вольные горожане и те, кто путешествовал через земли Старкса. Так что на самом деле лишь центр можно было назвать настоящим городом. Попав сюда через специальные ворота, троица двинулась вперед, прямо за Диглом. «Только прошу, не вздумайте чего учудить! Здесь охрана на каждом шагу, да и ваши ошейники отслеживаются!» «Да и мне самому придется атаковать вас, если вам взбредет в голову какая-то дурная мысль. Так что просто слушайтесь меня, и все будет хорошо!» Повернув голову к заключенным, на ходу произнес гном. Вскоре и группа удалилась от стены, граничащей с сектором глубин, и вышла на широкую оживленную улицу. Повсюду стоял шум и гам. Торговцы наперебой зазывали к себе покупателей, а на этом фоне звучал непрекращающийся цокот копыт пламенных лошадей титанической ступени, особой породы монстров, кои на данной ступени развития могли достигать скорости гоночных болидов, при этом везя довольно тяжелую карету. Естественно, так быстро лошади скакали лишь на открытой местности, а не в черте города. Управлялись же они посредством особого ошейника, более дорогого, чем рабский, который позволял владельцу животного брать его разум под полный контроль. Улицы центра Удийна заполняли представители почти всех рас континента, но больше всего здесь встречалось, конечно же, эльфов. А причиной тому являлась близость земель Старкса к окраинам священного королевства Таэль, чьи жители с радостью отправлялись сюда в поисках лучшей жизни. Впрочем, в городе хватало и других рас. Исключением являлись лишь люди, которые старались не покидать своих скрытых земель. Вот почему на Кая и Шакса так глазели. «Мама, мама!» – закричала маленькая девочка-эльф. «Смотри, это какие-то неправильные эльфы. Может, это сильфы?» Посмотрев, куда указывает пальчик дочери, женщина ответила. «Нет, дорогая, это...» Расширились ее глаза от удивления и легкого страха. «Это люди!» «Кто такие люди?» Не унималась девочка, которую мама внезапно взяла на руки, быстро отойдя в сторону. «Пойдем отсюда!» Лишь пробормотала женщина. Подобных разговоров было немало. Присутствие людей удивляло горожан, заставляя их задавать вопросы. Ведь некоторые и вовсе не знали, что это за существа такие. Однако все их любопытство или даже расовая ненависть быстро улетучились, когда жители Удийна замечали одежду заключенных со знаком сектора глубин. «Вот дерьмо! Это что, смертники?» «Какого хрена их выпустили?» «О, небеса! Мой ребенок! Они заразят его глубинной хворью!» «Там власти сдурели, что ли?» Возгласы негодования, паники и даже ужаса повисли над улицей. Впрочем, эти крики были лишь каплей в море на фоне общего городского шума. «Стража! Стража! Уберите их отсюда!» Однако делать с заключенными никто ничего не спешил. А вскоре четверо устойчивых свернули с улицы в переулок, перестав пугать горожан. «Не волнуйтесь, стража ничего делать не будет», — произнес Дигл. «Вообще-то про устойчивых мало кто знает, так что неудивительно, что вас приняли за простых смертников». «А с чего вообще такая паника?» — спросил Шакс. «Среди народа ходит миф, что якобы можно заразиться темным туманом, если находиться рядом со смертником. Только это вся чепуха. Никогда такого не было, и мне непонятно, почему кто-то вообще в такое верит. Судя по голосу и тону, Дигл был зол. «Кстати, а куда мы идем?» «В лавку одного моего знакомого», — резко ответил гном. «Так как из-за этого дурацкого поверья вас больше никто, кроме него, не впустит в свой магазин. Ну, или я таких не знаю». После этого они продолжили свой путь, шагая по отдаленным от главной улицы и почти пустым переулкам. Становилось понятно, что Диглу не впервой идти этой дорогой. «Эй, здоровяк!» – вдруг прервал тишину Шакс, обратившись к Глефусу. «Я ничего не знаю о твоей расе, поэтому и хочу спросить. Там я видел других великанов, но они были явно побольше тебя. Некоторые даже 4 метра достигали. Так вот, это ты такой особенный, или я чего-то не понимаю?» В ответ лучник не услышал ничего. Глефус молчал, словно его никто и не спрашивал. Прошло несколько долгих секунд. Шакс уже хотел переадресовать этот вопрос Диглу, как вдруг великан все же заговорил. «Ты видел неполноценных. Они не умеют сжимать тело, а меня это заставляет делать ошейник», — коротко ответил Глефус. «Наш рост зависит от возраста, а я молод, всего 41». Возраст великана заставил изумиться всех в группе, включая даже Дигла. «Глефус, а во сколько же лет ты стал заклинателем?» – спросил гном. 18. На этот раз изумление переросло в шок, и особенно это касалось Кая и Шакса, которые до этого знали лишь о Дзяндао, ставшего истинным мастером всего в 20 лет. Насколько гениальным тогда был Глефус, если смог сделать такое аж на 2 года раньше? Впрочем, дело явно не только в этом. Ведь без огромного количества ценнейших ресурсов даже величайший гений не сможет достигнуть подобного результата. Так что, судя по всему, семья Глефуса крайне богата. Вероятно, в этом плане она ничуть не уступала клану Семи Клинков, а может, даже и превосходила его. Поэтому в головах Кая, Шакса и Дигла не мог не возникнуть закономерный вопрос. Почему такого гения, на чье развитие потратили неимоверное количество ресурсов, продали смертникам сюда? Впрочем, задавать этот вопрос никто не спешил. Воины не собирались лезть в чужое прошлое. Дорога до нужного места заняла порядка 2 часов. Центр в большинстве своем состоял из крупных 3-, 4- и 5-этажных зданий. Но там, куда пришла группа устойчивых, в основном стояли личные домики и небольшие 2-этажные здания. «Добро пожаловать в старый город», – произнес Дигл. «Именно отсюда когда-то началась постройка центра». После этого гном свернул направо и, прошагав еще около 100 метров, остановился. «Мы на месте», – указал он на лавку, где продавались различные ресурсы для культивации. «Пойдем». Преодолев несколько ступенек, гном открыл дверь. «И что? Здесь даже охраны нет?» – удивился Шакс, проходя внутрь. «А, теперь понятно!» Все стало на свои места, как только лучник увидел владельца магазина. Им был старый, скрюченный гном, сидящий на кресле качалки и читающий книгу. Одет он был в длинную синюю мантию, которая достигала самого пола, как и седая борода старика. Судя по всему, хозяин лавки был гораздо старше Дигла, а еще от него совсем не исходила аура. Казалось, что этот гном – обычный смертный. Вот только Шакс вспомнил, что все гномы, да и другие расы, с 10 лет обретают возможность контролировать свою ки, а значит, хотя бы уровня закалки легких они достигали. Но раз лучник не мог ощутить ауру старика, то это говорило лишь об одном – он точно достиг ступени элементалиста. Это и объясняло отсутствие охраны у магазина, где продавались ценные ресурсы для развития. «Дигл!» – воскликнул владелец лавки, заметив вошедших. Бодро спрыгнув с кресла и отложив книгу, он засеменил к другу. «Давно не виделись, старина! Как ты? Как внук? Чего не заходил давно?» Гномы обнялись. «Борн, дружище, извини, совсем замотался последние месяцы!» Расплылся в улыбке Дигл. «То работа, то к внуку ездил. У него, кстати, все отлично!» «Эх, ну хоть имя мое не забыл!» Засмеялся старик. «Обижаешь!» Ответил со смехом второй гном. «Дядюшка Дигл, рада вас видеть!» Подошла к ним симпатичная девушка-гномка. «О, Тайя, и тебя я рад видеть! Смотрю, ты, наконец, прорвалась на ступень закалки души!» Подметил лидер первого отряда. «Да!» – кивнула она, а затем посмотрела на владельца лавки. «Все благодаря дедушке!» «Не преуменьшай своих заслуг! Я всего лишь дал тебе нужные пилюли и зелья!» Строго взглянул Борн на внучку, после чего повернулся обратно к Диглу. «С чем пожаловал, друг?» «Да вот, парням нужно алхимию подобрать!» Кивнул он себе за спину. «Хм, люди и великан!» Старик смерил троицу взглядом, отметив также и ошейники. «Не помню, чтобы такие были с тобой. Кто это?» «Новые члены моего отряда». «Все трое? И все устойчивые, что ли?» – удивился Борн. «Верно». «Вот дела. Ладно, раз уж ты просишь, то помогу», – кивнул владелец лавки. «Так. По очереди называйте мне законы, которыми владеете. Есть ли линия крови и какая, а также свои соображения по поводу нужных препаратов». Заключенные переглянулись. Кай пожал плечами и заговорил первым. «Законы меча, пространства и льда. Есть линия крови, которая способствует регенерации». «Гляжу, что-то она тебе не сильно помогает», — указал на грудь Кая старик. «Кто это так тебя?» Гном хоть и не мог видеть сквозь одежду, но ощутить рану мечника при помощи потоков энергии ему не составило труда. «Какой-то демон с порванными крыльями, прикованный к темной пирамиде», — не задумываясь, ответил Кай. В тот же миг в лавке повисла тишина. «Смешно!» – хмыкнув, холодно произнес Борн. «Это ты его так подучил ответить?» – сердито посмотрел он на старого друга. «Нет, я и сам впервые такое слышу!» – покрутил головой Дигл. «Ясно! Мог бы получше что-нибудь придумать, мальчишка!» – снисходительно посмотрел на мечника седобородый старик. «Пирамида черного песка – это миф, и никакого демона там не существует. Я всю жизнь угробил на их поиски, но так ничего и не нашел. Почти 8 веков ушли в никуда. Да ты хоть знаешь?» «Дедушка, пожалуйста, успокойся», – вклинилась в разговор внучка Борна. «Ты же сам говорил, что больше никогда не будешь вспоминать об этом. Ты обещал мне». Старик замолчал, а затем тяжело вздохнул. «Эх, ты права, Тайя. Что-то меня понесло. Ладно, вернемся к алхимии. Теперь ты», — показал он на Шакса, — «говори про свои особенности». Таким образом начался подбор ресурсов для всей троицы, что заняло порядка получаса. «Итак, уверен, денег на зелья и эликсиры у вас нет, так что я принес только пилюли», — вернувшись в главное помещение лавки, произнес Борн. «Здесь все золотого ранга пикового качества. Выбирайте», — сказал он, после чего выложил из пространственного кольца на прилавок несколько видов пилюль в специальных коробочках, разделив их на 3 группы. Подойдя ближе, Кай сразу определил, какие пилюли были подобраны именно для него. «Пилюля стального мороза. Ранг – золотой. Качество – пиковое. Особенность. Пилюля, созданная из ингредиентов, содержащих частиц законов пути меча и пути льда. В момент поглощения пилюли эффективность от созерцания законов данных путей возрастет в 2 раза на 50 часов. Ограничение. Можно применить только 1 раз. Пилюля бездны клинка. Ранг – золотой. Качество – пиковое. Особенность. Пилюля, созданная из ингредиентов, содержащих частицы законов пути меча и пути пространства. В момент поглощения пилюли эффективность от созерцания законов данных путей возрастет в 2 раза на 50 часов. Ограничение. Можно применить только 1 раз. Пилюля двойного вознесения. Ранг – золотой. Качество – пиковое. Особенность. При прорыве на ступень заклинателя эффективность всей используемой энергии в течение 2 часов возрастает вдвое. Ограничение действует только на существ уровня создания источника. Ограничение можно применить только 1 раз. Существовало 3 основных вида препаратов вспомогательной алхимии. Препараты прорыва, препараты тела и препараты законов. Самыми дешевыми из них являлись как раз препараты законов. Вот почему Борн вынес именно их на прилавок, поскольку знал, что у рабов, устойчивых, не может быть много денег. Лишь Каю он показал слабую пилюлю прорыва, поскольку видел, что мечник близок к становлению заклинателем. 2 пилюли для законов и 1 на прорыв, задумался мечник. Все они пикового качества, однако это дешевая алхимия. Она не дает никаких дополнительных эффектов и направлена лишь на основное развитие. С такими препаратами в дальнейшем мой фундамент может стать шатким, так как это не сильно отличается от того, чтобы прорываться лишь при помощи энергии. Я не собираюсь задерживаться здесь, так что смысла покупать эти пилюли тоже не вижу. А на более дорогие, надеюсь, я заработать просто не успею. Думаю сохранить пока кристаллы. Пока, раз они все равно у Дигла, тогда лучше потратить, но более эффективно. А есть ли у вас алхимия тела, способная усилить регенерацию на долгое время? Поинтересовался Кай. Что я могу купить за 5 лазурных кристаллов? Бор накинул мечника скептическим взглядом. Вот! Явил он из кольца небольшую коробочку. «Ровно 5 кристаллов!» Открыв ее, Кай увидел простоватый на вид темно-зеленый шарик. «Пилюля перерождения. Ранг золотой. Качество высокое. Описание. В течение 200 часов после съедения пилюли тело воина начинает постоянно обновляться, восстанавливаясь. На это время параметр стойкость у воина повысится на 30 единиц. Ограничение действует только на существ уровня создания источника. Ограничение можно применить только 2 раза. Я возьму ее. Отлично, это как раз поможет мне пораньше восстанавливаться, чтобы быть на пике силы в момент побега. Как хочешь. Пожал плечами Борн, после чего Дигл расплатился. «У тебя осталось еще 2 кристалла. Будешь их тратить сейчас?» – спросил у Кая лидер отряда. «Нет, пожалуй, я использую их для культивации», – ответил мечник. «Все-таки для созерцания инь ему потребуется немало энергии». Таким образом, Кай определился с выбором, а вслед за ним это сделали и Шакс с Глефусом. Вскоре они покинули лавку Борна, направившись обратно в сектор глубин. Вот только дойти туда никому из троицы было не суждено, ибо уже скоро им предстояло столкнуться со смертельным риском.